Глава третья. Чудо девяти дней. Эпиграф. Солнце движется к Джерси, солнце за Хобокеном. Стучат крышки пишущих машинок, опускаются шторы американских столов, подъемные машины поднимаются пустыми, спускаются набитыми. Отлив в нижней части города, прилив на Флетбуш, Вудлаун, Дикмен-стрит, Нью-Лотс-авеню и Кеннерси. Розовые листки, зеленые листки, серые листки. Подробный биржевой отчет. Строчки прыгают перед лицами, изношенными в лавках, изношенными в конторах. Пальцы болят, ноги ноют, плечистые мужчины втискиваются в вагоны подземной железной дороги. 8 сенаторов, 2 великана, знаменитая дива нашла потерянное жемчужное ожерелье, ограбление на 600 тысяч долларов, отлив на Уолт-стрит, прилив в Бронксе, солнце падает за Джерси. «Черт побери!» — закричал Фил Сэндборн, ударив кулаком по столу. «Я не согласен. Нравственная физиономия человека никого не касается. Нужно считаться только с его работой». Ну и вот, я думаю, что Стэнфорд Уайт сделал для Нью-Йорка больше, чем кто бы то ни было. До него никто понятия не имел об архитектуре. А этот мерзавец Тау хладнокровно застрелил его и ушел во свояси. Ей-богу, если бы у здешних жителей была хоть капля рассудка, они бы... «Фил, вы волнуетесь по пустякам». Его собеседник вынул изо рта сигару, откинулся на спинку вращающегося стула и зевнул. «Черт, скорее бы получить отпуск! Как было бы хорошо снова побывать в лесу! А адвокаты евреи? А судьи ирландцы?» — закипятился Фил. «Ух, заткнись, старик! Вы, можно сказать, идеальный образец гражданина и общественника, Хартли!» Хартли рассмеялся и потер ладонью лысую голову. «Все эти разговоры хороши зимой, но летом я их слышать не могу. Черт побери! Ведь я же только и живу ради трехнедельного отпуска. Пусть все архитекторы Нью-Йорка провалятся в преисподнюю, лишь бы от этого не вздорожал билет до Нью-Рочел. Пойдем-ка лучше позавтракаем». Стоя в лифте, Фил снова заговорил. «Я знал только еще одного человека, который был настоящим прирожденным архитектором. Это был старик Спеккер, у которого я работал, когда впервые приехал на север. Чудесный старина датчанин. Бедняга умер от рака 2 года тому назад. Вот это был архитектор. У меня есть целая папка его планов и чертежей здания, которую он называл коммунальным домом. 75 этажей, расположенных террасами с висячими садами в каждом этаже, с отелями, театрами, турецкими банями, бассейнами для плавания, конторами, оранжереями, холодильниками, рыночной площадью. Все в одном здании». «Он нюхал кокаин?» «Ничего подобного». Они шли по 34-й улице. Был душный полдень, и народу на улице было мало. «Черт возьми!» — разразился вдруг Фил Сэндборн. «Девушки в этом городе становятся красивее с каждым годом. Вам нравится новая мода? Да, было бы неплохо, если бы мы становились с каждым годом моложе, вместо того, чтобы стариться. Да, единственное, что нам, старикам, остается, это смотреть на них. И в этом наше спасение. Иначе наши жены бегали бы за нами с собаками и ищейками. Эх, если подумать о всех упущенных возможностях!» Когда они переходили 5-ю авеню, Фил увидел девушку в такси. Из-под черных полей маленькой шляпки с красной кокардой 2 серых глаза, встретясь с его глазами, блеснули черно-зеленым блеском. Он затаил дыхание. Уличный гул умирал где-то вдали. Она не отводит глаз. Сделать 2 шага, открыть дверцу и сесть рядом с ней. Рядом с ней, стройный, как птичка. Шофер гонит, как осатанелый. Ее губы тянутся к нему. ее глаза, как плененные серые птички. «Эй, берегись!» Тяжелый железный грохот обрушивается на него сзади. Пятая авеню кружится красными, синими, лиловыми спиралями. «О, Господи! Ничего, ничего! Оставьте меня, я через минуту сам встану! Сюда, сюда! Несите его сюда! Посторонитесь!» Крикливые голоса, синие колонны полисменов, его спина, ноги, теплые, резиновые от крови. Пятая авеню содрогается от растущей боли. Маленький колокольчик звенит все ближе, ближе. Когда его поднимают в автомобиль скорой помощи, Пятая авеню хрипит в агонии и лопается. Он выгибает шею, чтобы увидеть ее. Слабый, как черепаха, опрокидывается на спину. Мои глаза приковали ее. Он слышит свой стон. Она могла бы остановиться, посмотреть, убит ли я. Маленький колокольчик звенит все тише, тише в ночь. Тревожные звонки на улице не переставали трещать. Сон Джимми нанизывался на них, как бусины на тесенку. Стук разбудил его. Он сел на кровати и увидел Стэна Эмери. Лицо Стэна было серо от пыли, руки засунуты в карманы красной кожаной куртки. Он стоял в ногах кровати, смеясь, раскачиваясь взад и вперед с каблуков на носки. «Который теперь час?» Джимми сидел на кровати и тер глаза кулаками. Он зевнул и недовольно посмотрел на мертвые бутылочного цвета обои, на щель зеленого ставня, пропускавшую длинный луч солнечного света, на мраморную каминную доску, на которой стояла эмулированная, разрисованная пышными розами тарелка, на потрепанный синий халат в ногах кровати, на раздавленные окурки папирос в лиловой стеклянной пепельнице. Лицо Стэна было красным и коричневым. Оно смеялось под меловой маской пыли. «Половина двенадцатого», — сказал он. «Предположим, что сейчас половина седьмого. Так будет хорошо. Стэн, какого черта ты тут делаешь? Нет ли у тебя чего-нибудь выпить, Харф? Нам с Динго ужасно хочется пить. Мы за всю дорогу из Бостона сделали только одну остановку. Пили воду и бензин. Я два дня не ложился. Интересно, могу ли я продержаться так неделю? Черт возьми, я хотел бы провести неделю в кровати. Тебе нужно работать в газете, Херф. Тогда ты будешь чувствовать себя занятым человеком. Что с тобой только будет, Стэн?» Джимми извернулся и спустил ноги с кровати. «В одно прекрасное утро ты проснешься на мраморном столе в морге». Ванная комната пахла зубной пастой и карболкой. Половик был мокрый, и Джимми сложил его в четверо, прежде чем скинуть ночные туфли. Холодная вода взбудоражила его кровь. Он подставил голову под душ, выскочил и стал отряхиваться, как собака. Вода стекала ему в глаза и уши. Он надел халат и намылил лицо. «Теки, река, теки, вливайся в море!» Пел он фальшиво, скребя подбородок безопасной бритвой. «Мистер Гровер, боюсь, что на той неделе мне придется отказаться от работы у вас. Да, я уезжаю за границу. Заграничным корреспондентом в Мексику. Нет, скорее всего, в Иерихон. Корреспондентом болотной черепахи. Было празднество в гареме, и все евнухи плясали». Он смазал лицо глицерином, завязал туалетные принадлежности в мокрое полотенце, проворно побежал по покрытой зеленым ковром пахнущей капустой лестнице вниз и через переднюю в свою спальню. По дороге он встретил толстую квартирную хозяйку в чепце, чистившую ковер. Хозяйка подняла голову и бросила ледяной взгляд на его худые голые ноги, выглядывавшие из-под синего халата. «Доброе утро, миссис Мэджинис!» «Сегодня будет жарко, мистер Херф». «Да, кажется». Стэн лежал на кровати и читал «Восстание ангелов». Черт возьми, я хотел бы знать несколько языков, как ты, Херфи. Французский я уже забыл. Я забываю языки еще скорее, чем выучиваю их. Кстати, меня выгнали из колледжа. Как так? Декан сказал, что лучше не возвращаться на будущий год. Он полагает, что есть другие поприща, где мои способности могут быть использованы гораздо лучше. Ты ведь его знаешь. Стыд и срам. Ничего подобного. Я страшно рад. Я только спросил его, почему же он не выгнал меня раньше, если он был обо мне такого мнения. Отец будет адски злиться. Но у меня хватит денег еще на неделю, чтобы не возвращаться домой. Ну так как же, есть у тебя выпивка? Эх, Стэн, может ли такой жалкий раб, как я, получающий $30 в неделю, иметь собственный винный погреб? Паршивая у тебя, в общем, комната. Ты должен был бы родиться капиталистом, как я. Не так уж она плоха. А вот что меня действительно раздражает, так это сумасшедшие тревожные звонки на той стороне улицы. Всю ночь. Грабителей ловят, должно быть. Какие грабители? Там никто не живет. Провода соединились или что-нибудь в этом роде. Не помню, когда они перестали звонить, но когда я ложился спать, я злился ужасно. Джеймс Херф, уж не хотите ли вы уверить меня, что вы ежедневно возвращаетесь домой трезвым? Да надо быть глухим, чтобы не слышать этого проклятого звона. Независимо от того, пьян ты или трезв. Ладно, в качестве паука-капиталиста приглашаю тебя позавтракать со мной. Известно ли тебе, что ты возился со своим туалетом ровным счетом час? Они спустились по лестнице, пахнувшей сначала мыльным порошком, потом порошком для чистки меди, потом свиным салом, потом палеными волосами, потом помоями и светильным газом. Ты чертовски счастлив, Херфи, что никогда не был в колледже. Да ведь я окончил Колумбию, дурак ты эткий. Ты бы не мог. Колючий солнечный свет ударил Джимми в лицо, когда он открыл дверь. Это не считается. Боже, как я люблю солнце! Воскликнул Джимми. Я бы хотел жить в Колумбии. В университете? Нет, настоящий. В той, где Богота и Ориноко и прочие штуки. Я знал одного чудесного парня, который уехал в Боготу. Он допился до смерти, чтобы избежать смерти от слоновой болезни. Все, что хочешь. Пускай слоновая болезнь, пускай бубонная чума, желтая лихорадка, лишь бы вырваться из этой дыры. Город оргий, радости и наслаждений. Какие к черту оргии? Понимаешь ли ты, я прожил всю свою жизнь в этом проклятом городе, за исключением 4 лет, когда был маленьким. Я родился здесь и, наверное, здесь умру. Мне бы хотелось поступить во флот и повидать свет. Как тебе нравится Динго? Он заново выкрашен. Он шикарен. Когда запылится, будет похож на настоящий Мерседес. Я хотел выкрасить его в красный цвет, как пожарную машину, но шофер настоял на синем, полицейском. Как ты насчет того, чтобы пойти к Мукену выпить абсента? Абсент на завтрак? Господи! Они поехали по 33-й улице, сверкавшей отраженным блеском окон, световыми квадратами грузовых фургонов, вспыхивающими восьмерками никелевых автомобильных частей. «Как поживает Рут, Джимми?» «Хорошо, но она еще не получила места». «Посмотри, Даймлер!» Джимми буркнул что-то неопределенное. Когда они завернули на 6-ю авеню, их остановил полисмен. «Что у вас с глушителем?» – заорал он. «Я еду в гараж, чтобы подправить его, он сломан. Надо следить. В следующий раз заплатите штраф». «Ты всегда выходишь победителем, Стэн», — сказал Джимми. «А я никогда, хоть и на 3 года старше тебя. Это особый дар». В ресторане весело пахло жареным картофелем, сигарами и коктейлем. Душная комната была полна говорящих, потных лиц. «Стэн, почему ты так романтически вращаешь глазами, когда спрашиваешь про Рут?» Мы с ней только друзья. Право, я ничего плохого не думал. И все же мне очень больно слышать это. По-моему, это ужасно. Рут не интересуется ничем, кроме сцены. Она прямо помешана на том, чтобы добиться успеха. И плевать на все остальное. Почему это, черт возьми, все жаждут успеха? Я хотел бы встретить кого-нибудь, кто мечтал бы о провале. Провал — единственная прекрасная вещь. Да, если у тебя есть средства. Все это чепуха. Ах, хорош коктейль. Херви, я думаю, ты единственный умный человек в этом городе. У тебя нет честолюбия. Почему ты знаешь, что нет? Ну, что ты будешь делать с успехом, когда достигнешь его? Ты не можешь ни съесть его, ни выпить. Конечно, я понимаю, что люди, у которых нет средств к существованию, должны выкручиваться, карабкаться, но успех... Мое несчастье в том, что я никак не могу решить, чего я больше всего хочу. Поэтому я все время беспомощно топчусь на месте. Но Бог все решил за тебя. Ты это знаешь, но не хочешь себе признаться. Я знаю одно. Больше всего я хочу выбраться из этого города, предварительно подложив бомбу под какой-нибудь небоскреб. Почему же ты этого не сделаешь? Это только следующий шаг. Но ведь надо знать, в каком направлении идти. Это уже не важно и не имеет значения. А потом деньги. Ну, добыть деньги — это легче всего. Для старшего сына фирмы Эмери и Эмери. Херф, нехорошо упрекать меня за грехи отца. Ты знаешь, что я не меньше тебя ненавижу всю эту банду. Я не обвиняю тебя, Стэн. Ты только чертовски счастливый малый, вот и все. Конечно, я тоже счастлив, счастливее многих. Оставленные моей матерью деньги поддерживали меня до 22 лет. И у меня еще есть несколько сот долларов, отложенных на пресловутый черный день. А мой дядя, будь он проклят, выискивает мне новую службу каждый раз, когда меня выгоняют. Бэ-бэ, черный барашек. Я положительно боюсь своих дядей и теток. Ты бы поглядел на моего кузена Джеймса Мэривейла. Всю свою жизнь он делает только то, что ему приказывают, и процветает, как зеленое деревцо. Идеальный образец библейской мудрой девы. А как ты думаешь, хорошо жить с неразумной девой? Стэн, ты уже пьян. Ты начинаешь молоть чушь. Бэ-бэ. Стэн сложил салфетку и откинулся назад, смеясь горловым смехом. Тошный колючий запах абсента рос из стакана Джимми, как магический розовый куст. Он вдохнул его и поморщился. «В качестве моралиста я протестую», — сказал он. «Удивительно все это. Мне бы сейчас виски с содовой залить коктейль. Я буду следить за тобой, ведь я рабочий человек. Я должен уметь отличать неинтересные новости от интересных новостей. Черт, не желаю я заводить об этом разговор. Как все это преступно глупо. Этот коктейль прям-таки валит с ног. Пожалуйста, пей. И не думай, что я позволю тебе сегодня заниматься чем-нибудь другим. Я хочу тебя кое с кем познакомить. А я собираюсь честно сесть за стол и написать статью. О чем? Чепуха. Исповедь репортера. Слушай, сегодня четверг? Да. А, тогда я знаю, где она. Скоро я все брошу, мрачно сказал Джимми. Поеду в Мексику и разбогатею. Я теряю лучшую часть моей жизни, прозябая в Нью-Йорке. Каким образом ты разбогатеешь? Нефть, золото, разбой, все что угодно, только не газета. «Бэ-бэ, черная овечка, бэ-бэ! Перестань, пожалуйста, блеять! Ну, к черту отсюда! Завезем Динго в гараж и починим ему глушитель!» Джимми стоял в воротах грязного гаража. Пыльное полуденное солнце копошилось яркими червями зноя на его лице и руках. Коричневые камни, красные кирпичи, асфальт, испещренный красными и зелеными буквами реклам, обрывки бумаги в водосточной канаве, все кружилось перед ним в медленном тумане. Два шофера разговаривали за его спиной. «Понимаешь, я хорошо зарабатывал, пока не связался с этой паршивой бабой. А, по-моему, она ничего, Чарли. И вообще, после первой недели это уже безразлично». Стэн вышел из гаража и повел его по улице, обняв за плечи. «Будет готово не раньше 5 часов. Возьмем такси». «Отель Лафайет!» — крикнул шоферу и хлопнул Джимми по колену. «Ну, серфи, старые ископаемые, знаешь, что сказал губернатор Северной Каролины губернатору Южной Каролины?» «Нет». «Как долго длятся промежутки между выпивками?» «Бе-бе», — блеял Стэн, когда они ворвались в кафе. «Элли, я привел барашка!» — крикнул он, смеясь. Внезапно его лицо окаменело. За столом напротив Эллен сидел ее муж, очень высоко подняв бровь и опустив другую на самые ресницы. Между ними бесстыдно стоял чайник. «Хелло, Стэн, присаживайтесь», — спокойно сказала она. Затем продолжала, улыбаясь Оглторпу. «Не правда ли это чудесно, Джоджо? Элли, разрешите вас познакомить с мистером Херфом», — сказал Стэн угрюмо. «Очень приятно. Я часто слышала о вас у миссис Сондерленд». Все сидели молча. Оглторп постукивал по столу ложечкой. «Как вы поживаете, мистер Херф?» — спросил он с внезапной любезностью. «Разве вы не помните, мы с вами встречались?» «Кстати, как обстоят дела дома, Джоджо?» «Ничего, понемножку. Кассандру покинул ее друг сердца, и по этому поводу произошел невероятный скандал. На следующий вечер она вернулась домой пьяная в стельку и пыталась зазвать к себе шофера. Бедный парень всячески протестовал и заявлял, что ему нужна только плата за проезд. Но это было что-то потрясающее». Стэн медленно поднялся и вышел. Трое остальных сидели молча. Джимми старался не ерзать на стуле. Он собирался встать, но что-то бархатисто-мягкое в ее глазах удержало его. «Рут нашла работу, мистер Херф?» «Нет, не нашла». «Вот уж не везет ей. Это прям безобразие. Я знаю, что она умеет играть. Но несчастье в том, что у нее слишком сильное чувство юмора, чтобы подыгрываться к антрепренерам и к публике. Сцена — гнуснейшее ремесло, правда, Джоджо?» «Наигнуснейшее, дорогая». Джимми не мог оторвать глаз от нее, от ее маленьких прекрасных рук, от ее словно изваянной шеи, от золотистого пушка на затылке, между рыжеватыми кольцами волос и воротником ярко-синего платья. «Ну, дорогая...» Оглторп поднялся. «Джоджо, я посижу здесь еще немного». Джимми смотрел на маленькие треугольники лака, выглядывавшие из-за розовых гетр Оглторпа. Неужели в них могут поместиться ноги? Он стремительно встал. «Мистер Херф, посидите со мной еще 1/4 часа. Я останусь здесь до 6 часов. Я забыла взять с собой книгу и не могу ходить в этих туфлях». Джимми вспыхнул, опустился на стул и пробормотал. «О, конечно, я с восторгом. Может быть, выпьем что-нибудь?» «Я допью чай. А почему вы не возьмете себе джин с содовой? Я люблю смотреть, как пьют джин с содовой. Мне тогда кажется, что я сижу в какой-то тропической роще и жду человека, который повезет меня по какой-нибудь смешной мелодраматической реке мимо малярийных деревьев. Человек, дайте джину содовый!» Джо Харленд клонился со стула до тех пор, пока его голова не упала на руки. Его глаза тупо смотрели сквозь грязные окостенелые пальцы на узоры мраморного стола. Грязная закусочная безмолвствовала в скудном свете двух лампочек, висевших над стойкой, где под стеклянными колпаками лежало несколько пирожков, и человек в белой куртке клевал носом, сидя на высоком табурете. Время от времени его глаза на сером, одутловатом лице широко раскрывались. Он сопел и осматривался. За дальним столом горбились плечи спящих, лица, скомканные, как старые газеты, покоились на локтях. Джо Харленд зевнул и потянулся. Толстая женщина в дождевике с красными и лиловыми полосами на лице, похожим на кусок тухлого мяса, спрашивала кофе у стойки. Осторожно придерживая двумя руками кружку, она донесла ее до стола и села напротив Харленда. Он снова уронил голову на руки. «А подавать вы не хотите?» Голос женщины царапал уши Харленду, как скрип мела по доске. «Что вам надо?» — проворчал человек за стойкой. Женщина начала всхлипывать. «Он спрашивает меня, что мне надо. Я не привыкла, чтобы со мной так грубо разговаривали. Если вам что-нибудь нужно, подходите и берите сами. Никто не станет подавать вам ночью». Харлин почувствовал запах виски, когда женщина заплакала. Он поднял голову и уставился на нее. Она скривила вялый рот в улыбку и мотнула головой. «Мистер, я не привыкла, чтобы со мной обращались грубо. Если бы мой муж был жив, он не потерпел бы этого. Не его это дело решать, нужно ли подавать ночью даме или нет». Она откинула голову и расхохоталась так, что ее шляпа сползла на затылок. «Сморчок такой, невежа! А вот оскорблять ночью даму он умеет!» Несколько прядей седых волос со следами краски упали ей на лицо. Человек в белой куртке подошел к столу. «Послушайте, матушка Маккри, я вас выброшу отсюда, если вы будете безобразничать. Чего вы хотите?» «Орехов на 5 центов!» — взвизгнула она, искоса глядя на Харленда. Джо Харленд зарыл голову в сгиб локтя и старался уснуть. Он слышал, как поставили тарелку, слышал беззубые чавканье и всасывающий звук, когда она пила кофе. Вошел новый посетитель и заговорил низким ворчливым голосом через стойку. «Мистер, мистер, ведь это ужасно, когда хочется выпить». Он снова поднял голову и увидел ее глаза, цвета мутного водянистого молока, устремленные на него. «Что вы намерены делать, голубчик?» «Не знаю». «Девы и пресвятые мученики, хорошо бы иметь мягкую кровать, нарядную ночную кофту и такого славного молодца, как вы, мистер». «И это все?» «О, мистер, если бы мой муж был жив, он не позволил бы так обращаться со мной. Мой муж утонул вчера на генерале Слокуме. Мне кажется, что это произошло вчера». «Ему повезло. Но он умер нераскаянным, без священника, голубчик. Это ужасно, умереть нераскаянным. К черту, я хочу спать!» Ее голос доносился к нему слабым монотонным скрипом, от которого у него ныли зубы. «Все пресвятые угодники против меня с тех пор, как я потеряла мужа на генерале Слокуме. Я не сумела остаться честной женщиной». Она снова начала всхлипывать. «Девы и пресвятые угодники, все против меня, все против меня. Неужели меня никто не приголубит? Я хочу спать, заткнитесь!» Она наклонилась и подняла свою шляпу с пола. Она сидела, всхлипывая, растирая глаза распухшими грязными кулаками. «О, мистер, неужели вы не хотите приголубить меня?» Джо Харленд вскочил, тяжело дыша. «Будьте вы прокляты! Замолчите!» Его голос перешел в виск. «Неужели нигде нельзя найти хоть капельку покоя? Нигде нет покоя!» Он надвинул кепку на глаза, сунул руки в карманы и поплелся из забегаловки. Над Чатам-сквер красно-фиолетовое небо просвечивало сквозь стропила воздушной железной дороги. Огни на пустом Бауре казались двумя рядами медных пуговиц. Прошел полисмен, помахивая дубинкой. Джо Харлин почувствовал на себе его взгляд. Он постарался идти быстро, как человек, идущий по делу. «Итак, мисс Оглторп, как вам это нравится?» «Что именно?» «Вы же знаете. Быть чудом 9 дней». «Ничего не понимаю, мистер Голдвейзер. Женщины все понимают, но никогда в этом не признаются». На Эллен шелковое зеленовато-стальное платье. Она сидит в кресле в углу длинной комнаты, гудящей голосами, мерцающей свечами и драгоценностями, пестрящей пятнами черных фраков и серебристыми красками женских платьев. Кривой нос Гарри Голдвейзера переходит прямо в покатый лысый лоб. Его большое туловище громоздится на треугольном золоченом табурете. Маленькие карие глазки впиваются в ее лицо, точно щупальца, когда он говорит с ней. Женщина, сидящая неподалеку, пахнет сандаловым деревом. Женщина с оранжевыми губами и меловым лицом в оранжевом тюрбане ходит, разговаривая с мужчиной с остроконечной бородой. Женщина с ястребиным носом и красными волосами кладет сзади руку на плечо мужчине. «Как поживаете, мисс Крикшанк?» «Прям удивительно, как все встречаются в одном и том же месте в одно и то же время». Эллен сидит в кресле и сонно слушает. Холодок пудры на ее лице и руках, жир краски на ее губах, ее свежевымытое тело — фиалка под шелковым платьем, под шелковым бельем. Она сидит, мечтательно, сонно слушая. Мужские голоса обвивают ее. Она сидит холодная, белая, недосягаемая, как маяк. Мужские руки ползут, точно жуки, по твердому стеклу. Мужские взгляды порхают и бьются об него беспомощно, как мотыльки, но в глубокой бездонной черноте внутри нее что-то гремит, как пожарная машина. Джордж Болдуин стоял у накрытого стола с газетой в руках. «Помни, Сесили, — говорил он, — что мы должны быть благоразумны». «Разве ты не видишь, что я стараюсь быть благоразумной?» — сказала она резким, простуженным голосом. Он стоял, глядя на нее, не садясь, скатывая уголок газеты большим и указательным пальцами. Миссис Болдуин была высокая женщина с густыми, старательно завитыми каштановыми волосами, собранными в высокую прическу. Она сидела перед серебряным кофейным сервизом, постукивая по сахарнице белыми, как грибки, пальцами с острыми розовыми ногтями. «Джордж, я не могу больше переносить это!» Она крепко сжала вздрагивающие губы. «Дорогая, ты преувеличиваешь». «Преувеличиваю? Наша жизнь была сплошным обманом!» «Но, Сесили, мы любили друг друга». «Ты женился на мне из-за моего общественного положения, ты это сам знаешь. Я была так глупа, что влюбилась в тебя. Очень хорошо, теперь все кончено». «Это неправда. Я действительно любил тебя. Разве ты не помнишь, какой ужасной тебе казалась мысль, что ты не сможешь полюбить меня? Ты изверг. Ты еще вспоминаешь об этом. Ужас!» Вошла горничная с яичницей и ветчиной на подносе. Они сидели молча, глядя друг на друга. Горничная вышла, прикрыв за собой дверь. Миссис Болдуин положила голову на край стола и заплакала. Болдуин сидел, уставившись на заголовки газеты. «Убийство эрцгерцога чревато тяжелыми последствиями. мобилизация австрийской армии. Он поднялся, подошел к ней и положил руку на ее завитые волосы. «Бедная Сесили», — сказал он, — «не трогай меня!» Она выбежала из комнаты, прижав платок к лицу. Он сел за стол и принялся за яичницу с ветчиной. Все казалось ему безвкусным, как бумага. Он прервал еду, чтобы записать кое-что на листке блокнота. Блокнот лежал у него в грудном кармане вместе с платочком. «Смотри иск Коллинза к арбитноту. Касса департамента». Шаги и щелканье ключа в прихожей привлекли его внимание. Лифт только что начал опускаться. Он сбежал по лестнице. В стеклянную с чугунной решеткой дверь вестибюля он увидел ее высокий застывший силуэт. Она натягивала перчатки. Он выбежал на улицу и взял ее за руку как раз в тот момент, когда подъезжало такси. Пот выступил у него на лбу и потек за воротник. Он представил себе, как он стоит в смешной позе, с салфеткой в руке, а негр-швейцар говорит, ухмыляясь: «Доброе утро, мистер Болдуин. Кажется, сегодня будет хорошая погода». Стиснув ее руку, он проговорил тихим голосом сквозь зубы: «Сесили, я хочу кое о чем поговорить с тобой. Подожди минутку, мы поедем вместе». «Подождите, пожалуйста, 5 минут», — сказал он шоферу. «Мы сейчас спустимся». Крепко сжимая ее руку, он вместе с ней вернулся к лифту. Когда они очутились в прихожей, она внезапно посмотрела ему прямо в лицо сухими сверкающими глазами. «Иди сюда, Сесили», — сказал он мягко. Он запер дверь спальни на ключ. «Теперь давай поговорим спокойно. Присядь, дорогая». Он подставил ей стул. Она села машинально, не сгибаясь, как марионетка. «Слушай, Сесили, ты не должна так говорить о моих друзьях. Миссис Оглторп — мой друг. Мы иногда совершенно случайно вместе пили чай в общественных местах, и это все. Я пригласил бы ее сюда, но я боюсь, что ты будешь с ней резка. Ты не должна давать волю своей безрассудной ревности. Я предоставляю тебе полную свободу и, безусловно, доверяю тебе. Я думаю, что я имею право на такое же доверие с твоей стороны. Сесили, будь же снова моей разумной и милой девочкой. Ты поверила тому, что куча старых баб нарочно наплела для того, чтобы сделать тебя несчастной. Она не единственная. Сесили, я сознаюсь откровенно, что были случаи вскоре после нашей свадьбы, но все это было много лет тому назад. И чья это вина? Сесили, женщина, подобная тебе, не может понять физических потребностей такого мужчины, как я. Разве я не делала все, что могла? Моя дорогая, в таких вещах никто не виноват. Я не обвиняю тебя. Если бы ты действительно любила меня, тогда ради чего же я остаюсь в этом аду, если не ради тебя? О, какое ты животное!» Она сидела, глядя сухими глазами на свои ноги в серых замшевых туфлях и комкая мокрый платок. «Послушай, Сесили, развод отразится на моем положении в городе, особенно в данный момент. Но если ты действительно не хочешь больше оставаться со мной, то я подумаю, как это устроить. Во всяком случае, ты должна доверять мне. Ты знаешь, что я люблю тебя. И ради бога, не говори об этом ни с кем, не посоветовавшись предварительно со мной. Ты не хочешь скандала и жирных заголовков в газетах, не правда ли? Хорошо. Оставь меня сейчас. Мне все это безразлично. Ну и прекрасно. Я очень опаздываю. Я поеду в город на такси. Не хочешь ли поехать за покупками?» Она покачала головой. Он поцеловал ее в лоб, взял соломенную шляпу, тросточку в прихожей и шмыгнул за дверь. «О, как я несчастна!» — простонала она и поднялась. Ее голова горела, как будто ее стянули раскаленной проволокой. Она подошла к окну и выглянула на улицу. Пламенно-голубое небо было сгромождено лесами строящегося дома. Паровые заклепки шумели беспрерывно. Время от времени свистела паровая машина, лязгали цепи, и стальная балка повисала наискось в воздухе. Рабочие в синих блузах копошились на лесах. Позади, на северо-западе, компактная светящаяся масса облаков плыла по небу точно кочан капусты. Хоть бы дождь пошел. Когда эта мысль пришла ей в голову, раздался раскат грома, заглушивший грохот стройки и уличного движения. Хоть бы дождь пошел. Эллен повесила ситцевую занавеску на окно, чтобы замаскировать ее пестрым узором из красных и лиловых цветов вид на запущенные задние дворы и кирпичные стены домов. Посреди пустой комнаты стояла кушетка. На ней стояли чайные чашки и керосинка. Желтый деревянный пол был усеян обрезками ситца и обойными гвоздиками. Книги, постельное белье, платья выпирали из сундука в углу. От новой швабры около камина пахло кедровым маслом. Эллен, прислонясь к стенке, в кимоно цвета нарцисса, весело осматривала большую комнату, похожую на сапожную коробку. Ее внимание отвлек звонок на парадной. Она отбросила прядь волос со лба и нажала на кнопку, открывающую дверной замок. В дверь слабо постучали. В темной передней стояла женщина. «Это вы, Кась? Я никак не могла понять, кто это пришел. Войдите. В чем дело?» «Я вам не помешаю?» «Конечно, нет». Эллен наклонилась, чтобы поцеловать ее. Кассандра Вилкинс была очень бледна, и ее веки нервно подергивались. «Может быть, вы мне посоветуете? Я сейчас подниму занавески. Как вы думаете, подходит красный цвет к серым обоям?» «По-моему, так хорошо». «По-моему, чудесно. Какая красивая комната! Как вы будете счастливы тут! Поставьте керосинку на пол и садитесь. Я приготовлю чай. Тут есть кухонька в ванной комнате. И вас это не затруднит?» «Нисколько, но, Касси, в чем дело?» «Я пришла, чтобы рассказать вам все, но не могу начать. Я в восторге от этого помещения. Подумайте, Касси, первый раз в жизни у меня собственная квартирка. Папа хотел, чтобы я жила с ним, но я чувствую, что не смогу. А как мистер Оглтофт? Впрочем, это нескромно с моей стороны. Простите меня, Эллен, я совсем сумасшедшая. Я не знаю, что я говорю». «О, Джорджо такой милый. Он даже согласен дать мне развод, если я захочу. Что бы вы сделали на моем месте?» Не ожидая ответа, она исчезла за дверью. Касси осталась сидеть на краю кушетки. Эллен вернулась с синим чайником в одной руке и с кастрюлькой кипящей воды в другой. «Вы не сердитесь, нет ни лимона, ни сливок. Там на камине есть сахар. Эти чашки чистые, я их только что мыла. Правда, они хорошенькие? Вы не можете себе представить, как уютно чувствуешь себя в собственной квартире. Я терпеть не могу жить в отеле. Честное слово, эта комната делает меня домоседкой. Конечно, самое курьезное – это то, что я должна буду отказаться от нее или сдать, как только приведу ее в порядок. Через 3 недели наша труппа уезжает в турне. Я хотел уйти из труппы, но Гарри Голдвейзер не пускает меня». Касси пила чай маленькими глотками с ложечки. Она начала тихо плакать. «Что такое, Касси? Возьмите себя в руки. В чем дело?» «О, вы такая счастливая, Эллен, а я такая несчастная!» «Что вы? Я всегда думала, что мне надо выдать первый приз за невезение. В чем дело?» Касси поставила чашку и повисла у нее на шее. «Дело в том, — сказала она сдавленным голосом, — я думаю, что у меня скоро будет ребенок». Она уронила голову на колени и заплакала. «А вы в этом уверены? Я хотела, чтобы наша любовь всегда была чистой и красивой. Но он сказал, что никогда больше не придет, если я ненавижу его!» Она произносила слова отрывисто между рыданиями. «Почему же вы не поженитесь?» «Не могу! Не хочу! Это помешает мне!» «Как давно вы об этом узнали?» «Дней 10 тому назад. Я знаю, я беременна. А мне ничего не нужно, кроме танцев!» Она перестала плакать и опять начала пить чай маленькими глотками. Эллен ходила взад и вперед перед камином. «Послушайте, Касси, совершенно бесполезно так расстраиваться. Я знаю одну женщину, она вам поможет. Возьмите себя, пожалуйста, в руки». «Не могу, не могу!» Блюдце соскользнуло с ее колен на пол и разбилось. «Скажите, Элайн, вы когда-нибудь были в таком положении?» «Ах, какая жалость! Я куплю вам другое блюдце, Элайн!» Она поднялась, шатаясь, и поставила чашку с ложечкой на камин. «Конечно, бывало. Когда я только что вышла замуж, мне было очень тяжело. Ах, Элайн, как все это отвратительно! Жизнь могла бы быть такой прекрасной, свободной, естественной без этого. Я чувствую, как этот ужас вползает в меня, убивает меня». «Да, такова жизнь», — угрюмо промолвила Эллен. Касси снова заплакала. «Мужчины так грубы и эгоистичны. Выпейте еще чашку чая, Касси». «Не могу, дорогая. Я чувствую смертельную тошноту. Кажется, меня сейчас стошнит». Ванная комната направо в дверь, потом налево. Эллен ходила взад и вперед по комнате, стиснув зубы. «Я ненавижу женщин, я ненавижу женщин». Через некоторое время Касси вернулась с зеленовато-белым лицом и полотенцем на лбу. «Ложитесь сюда, бедняжка моя», — сказала Эллен, очищая место на кушетке. «Теперь вам будет гораздо лучше». «Простите меня, я причиняю вам столько волнений. Полежите минутку спокойно и забудьте все. Если бы я только могла успокоиться». Руки Эллен были холодны. Она подошла к окошку и выглянула в него. Мальчик в ковбойском костюме бегал по двору, размахивая веревкой. Он споткнулся и упал. Эллен увидела его лицо. Оно было все в слезах, когда он встал. В конце двора низенькая черноволосая женщина развешивала белье. Воробушки чирикали и дрались на заборе. «Элайн, дорогая, дайте мне немножко пудвы. Я потеряла свою пудвенницу». Эллен отошла от окна. «Кажется, да, на камине. Вы теперь чувствуете себя лучше, Касси?» «О, да», — сказала Касси дрожащим голосом. «А губная помада у вас есть?» «К сожалению, нет. Я не крашу губ. Достаточно с меня грима на сцене». Она ушла в альков, сняла кимоно, надела простенькое зеленое платье, собрала волосы и надвинула на лоб черную шляпу. «Пойдемте скорее, Касси, я хочу поесть до 6. Терпеть не могу обедать за 5 минут до спектакля». «Я так боюсь, Элайн. Обещайте, что вы не оставите меня одну». «Но она ничего не будет делать сегодня. Она только осмотрит вас и, может быть, даст вам что-нибудь принять внутрь». «Подождите-ка, взяла ли я ключ?» «Нам придется взять такси, а у меня только $6, дорогая». «Я попрошу папу дать мне $100 на покупку мебели. Это будет замечательно». «Элайн, вы ангел. Вы заслужили ваш успех». На углу 6-й авеню они сели в такси. У Касси стучали зубы. «Пожалуйста, пойдем в другой вас. Я ужасно волнуюсь». «Дорогая, это единственное, что осталось делать». Джо Харленд, попыхивая трубкой, запер широкие шаткие ворота и заложил их болтом. Последний отблеск гранатового солнечного света таял на высокой стене дома по ту сторону рва. Синие руки кранов казались на фоне ее черными. Трубка Харленда погасла, и он стоял, посасывая ее спиной к воротам, глядя на ряд пустых тележек, на кучу ломов и лопат, на небольшой навес для паровой машины и на паровые сверла, угнездившиеся на каменной глыбе, как хижины горцев на скале. Эта картина казалась ему мирной, несмотря на грохот уличного движения, просачивавшийся сквозь забор. Он вышел во двор через калитку, уселся на стул под телефоном, вытряхнул, снова набил и зажег трубку, развернул на коленях газету. Предприниматели отвечают на забастовку строительных рабочих локаутом. Он зевнул и откинул голову. Свет был слишком синим, нельзя было читать. Он долго сидел, глядя на свои рваные ботинки. В голове у него была приятная легкая пустота. Вдруг он увидел себя во фраке, в цилиндре, с орхидеей в петлице. Чародей Уолл-стрит посмотрел на морщинистое красное лицо и седые волосы под грязной кепкой, на большие руки с грязными опухшими суставами и, усмехнувшись, растаял. Он смутно вспомнил запах корона-корона, когда полез в карман куртки за дешевым трубочным табаком. «Какая разница, хотел бы я знать», — сказал он вслух. Когда он зажег спичку, ночь вокруг него стала чернильной. Он задул спичку. Его трубка была веселым маленьким красным вулканом, тихо булькавшим каждый раз, когда он затягивался. Он курил очень медленно, глубоко вдыхая дым. Высокие здания кругом были окружены красноватым ореолом от уличного освещения и электрических реклам. Глядя вверх сквозь мерцающую пелену отраженного света, он увидел сине-черное небо и звезды. Табак был приятен на вкус. Он был очень счастлив. Светящийся уголек сигары проплыл мимо калитки. Харлен поднял фонарь и вышел. Фонарь осветил белокурого молодого человека с толстым носом и толстыми губами, с сигарой в углу рта. «Как вы сюда попали?» «Боковая калитка была открыта». «Вранье! Кого вам надо?» «Вы тут ночной сторож?» Харленд кивнул. «Очень приятно. Берите сигару. С вами-то я как раз и хотел поговорить. Я организатор 47-го района. Покажите вашу карточку». «Я не член Союза». «Ну, так будете. Мы, строительные рабочие, должны держаться вместе. Мы вербуем в члены Союза всех работников района от ночного сторожа до инспектора. Мы должны создать единый фронт против предпринимателей, грозящих нам локаутом». Харлен зажег сигару. «Вот что, паренек, со мной вы понапрасну тратите слова. Ночной сторож всегда нужен, есть забастовка или нет. Я старый человек, у меня нет больше сил для борьбы. Это первое приличное место, которое я получил за 5 лет. Прежде чем отнять его у меня, вам придется меня застрелить. Вся эта ерунда для таких ребят, как вы. Я уже вышел из этого возраста. Уверяю вас, вы зря потратите время, если будете ходить и агитировать ночных сторожей. Скажите, пожалуйста, по вашему разговору видно, что вы раньше не занимались этим делом». «Может, и не занимался». Молодой человек снял шляпу и провел рукой по лбу и курчавым стриженным волосам. «Черт возьми, трудная эта работа — уговаривать». «Чудесная ночь, правда?» «Да, ночь хороша», — сказал Харленд. «Меня зовут О'Кифф, Джо О'Кифф. Бьюсь об заклад, что вы могли бы рассказать много интересного». Он протянул руку. «Меня тоже зовут Джо. Джо Харленд. 20 лет тому назад это имя кое-что говорило многим». 20 лет тому назад? Знаете, вы мало подходите к роли бродячего агитатора. Послушайте совета старого человека. Бросьте это дело. Для молодого парнишки, который хочет проложить себе дорогу в жизни, оно не годится. Времена меняются. В забастовке заинтересованы большие тузы. Не далее, как сегодня вечером, я говорил о создавшемся положении с членом торговой палаты Макнилом в его собственной конторе. Я вам повторяю, если вы на чем-нибудь можете свернуть себе шею в этом городе, так это на рабочем движении. Когда-нибудь вспомните слова старого пьяницы, но будет поздно. Стал быть, всему виной пьянство? Ну, этого я не боюсь. Я в рот не беру спиртного, разве что пиво выпью за компанию. Будьте осторожны, сейчас наш сыщик будет делать обход. Лучше убирайтесь во свояси. Не боюсь я никаких сыщиков. Ну, ладно, зайду к вам на днях. Прикройте дверь за собой. Джо Харленд выпил воды из жестянки, уселся поудобнее на стуле, потянулся и зевнул. 11 часов. Сейчас начинается театральный разъезд. Мужчины во фраках, женщины в открытых платьях. Мужчины едут домой к своим женам и любовницам. Город ложится спать. Такси гудели и хрипели по ту сторону забора. Небо мерцало золотой пылью электрических реклам. Он бросил окурок и раздавил его каблуком. Он поежился и медленно побрел по строительному участку, освещая себе путь фонарем. Уличный свет слабо золотил громадную вывеску, на которой был изображен небоскреб, белый с черными окнами, на фоне голубого неба и белых облаков. Сегал и Хайнс воздвигнут на этом участке современное 24-этажное здание, предназначенное специально для конторы магазинов. Помещения сдаются с января 1915 года. Цены еще не повышены. Справки. Джимми Хейр читал, сидя на зеленой кушетке под лампочкой в углу большой пустой комнаты. Он дошел до смерти Оливье в Жанне Кристофе и читал со все возрастающим интересом. В его памяти воскресал шум Рейна, ревущего и бьющегося подножья сада того дома, где родился Жан Кристоф. Европа казалась ему зеленым садом, полным музыки, красных флагов и движущихся толп. Порой снежно-мягкий, задыхающийся вой пароходной сирены врывался с реки в комнату. С улицы доносились гудки такси и ноющий визг трамваев. В дверь постучали. Джимми встал, его глаза горели и слезились от чтения. «Хелло, Стэн, откуда тебя черт несет?» «Херфи, я пьян в стельку». «Это не новость. Я просто сообщаю тебе бюллетень погоды». «Скажи мне лучше, почему в этой стране никто ничего не делает? Никто не пишет музыки, никто не устраивает революции, никто не влюбляется. Тут только и делают, что напиваются и рассказывают сальные истории. По-моему, это отвратительно». «Ну-ну, говори за себя. Я бросаю пить. Нехорошо пить. Надоедает это дело. Слушай, есть ванна?» «Конечно, есть». «Чья это, по-твоему, квартира? Моя?» «А чья?» «Лестера. Я только сторожу ее, пока он болтается за границей. Счастливец этакий». Стэн начал раздеваться, роняя одежду к ногам. «Я бы хотел поплавать. На кой черт люди живут в городах? Почему я влачу жалкое существование в этом сумасшедшем эпилептическом городе? Вот что я хотел бы знать». «Зови Гораций банщика раба!» — заорал Стэн, попирая ногами свою одежду и слегка покачиваясь, темнокожий, с тугими, закругленными мускулами. Прямо в дверь Джимми вытащил из сундучка, стоявшего в углу, полотенца, бросил его вслед Стэну и опять взялся за книгу. Стэн, спотыкаясь, вернулся в комнату, отряхиваясь, бормоча из-под полотенца. «Как тебе нравится? Я забыл снять шляпу. Херфи, ты должен сделать мне одно одолжение. Ты ничего не имеешь против?» «Конечно, нет. В чем дело? Можно мне воспользоваться твоей комнатой на сегодняшнюю ночь?» «Конечно, можно. Я буду не один. Распоряжайся комнатой, как хочешь. Можешь привести сюда хоть всех хористок из зимнего сада. Никто ничего не узнает. Здесь есть пожарная лестница, она спускается прямо в аллею. Я пойду спать и запру свою дверь, так что в твоем распоряжении будет эта комната с ванной. Это наглость с моей стороны, но муж одной особы начинает кое-что подозревать, и нам приходится быть чрезвычайно осторожными. Утром можешь тоже не беспокоиться, я уйду рано, так что вся квартира будет в вашем распоряжении. Чудесно, но я пойду. Джимми собрал свои книги, пошел в спальню и разделся. Часы показывали 1:45. Ночь была лунная. Он погасил свет и долго сидел на краю кровати. От далекого воя сирены с реки у него пробежали мурашки по спине. С улицы доносились звуки шагов, мужские и женские голоса, тихий молодой смех идущих домой парочек. Где-то играл граммофон. Джимми лежал на спине поверх одеяла. В окно проникал запах бензина, кислой требухи, пыльных мостовых. Пахло прелью неубранных каморок, в которых извивались одинокие мужские и женские тела, мучимые ночью и юной весной. Он лежал, уставившись сухими глазами в потолок. Его тело горело и трепетало в лихорадке, как раскаленный до красна металл. Возбужденный женский шепот разбудил его. Кто-то толчком открыл дверь. «Я не хочу видеть его! Я не хочу видеть его! Ради бога, Джимми, поговорите с ним! Я не хочу видеть его!» Элайн Оглторп, закутанная в простыню, вошла в комнату. Джимми вскочил с кровати. «В чем дело?» «Спрячьте меня куда-нибудь, я не хочу говорить с Джо-Джо, когда он в таком состоянии!» Джимми оправил свою пижаму. «За спинкой кровати стоит шкаф». «Хорошо. Джимми, будьте ангелом, поговорите с ним и заставьте его уйти». Джимми угрюмо вышел в соседнюю комнату. «Шлюха! Шлюха!» — кричал кто-то из окна. Горел свет. Стэн, задрапированный, как индеец, в серое одеяло с розовыми полосами, сидел, скрючившись между двумя кушетками, составленными вместе. Он бесстрастно глядел на Джона Оглторпа. Тот, перегнувшись снаружи через подоконник, выл, размахивал руками и ругался, точно балаганный паяц. Его спутанные волосы падали на глаза. Он размахивал тросточкой, а в другой руке держал светлопалевую фетровую шляпу. «Иди сюда, шлюха! Я тебя поймал на месте преступления! На месте преступления! Недаром предчувствие привело меня по пожарной лестнице в квартиру Лестера Джонса!» Он замолчал и уставился на Джимми широко открытыми пьяными глазами. «А, вот он, младенец-репортер, желтый журналист! Посмотрите, какой у него невинный вид! Хотите знать, что я о вас думаю? Хотите знать, какого я о вас мнения? Я достаточно слышал о вас от Рут и других. Я знаю, вы считаете себя динамитчиком и человеком, чуждым всем нам. Вы проститутка, газетная проститутка, оплачиваемая построчно. Вам нравится ваш желтый билет? Вы думаете, что я актер, артист, что я ничего не смыслю в этих вещах? Я слышал от Рут ваше мнение об актерах. Послушайте, мистер Оглторп, вы ошибаетесь, уверяю вас. Я себе читаю и молчу. Я из числа молчаливых наблюдателей. Я знаю, что каждая фраза, каждое слово, каждая запятая, которая появляется в газете, обдумана, обработана, отшлифовано в интересах лиц, дающих объявления и держателей акций. Река национальной жизни отравлена у самого источника. «Валяйте, выкладывайте все!» — закричал вдруг Стэн. Он вскочил с кушетки и захлопал в ладоши. «Я предпочитаю быть ничтожнейшим актеришкой на выходах. Я предпочитаю быть старушкой-уборщицей, подметающей сцену. Это лучше, чем сидеть в бархатном редакторском кресле самой большой газеты города. Быть актером — достойная, почетная, скромная джентльменская профессия. Речь внезапно оборвалась. «Ну ладно, что же вы в сущности хотите от меня?» — спросил Джимми, скрестив руки на груди. «Ну вот, дождь пошел», — заговорил Оглторп дрожащим, хнычущим голосом. «Вы бы лучше шли домой», — сказал Джимми. «И пойду. Уйду туда, где нет шлюх, ни женщин-шлюх, ни мужчин-шлюх. Я уйду в великую ночь!» «Как ты думаешь, может он один дойти до дому, Стэн?» Стэн сидел на краю кушетки и трясся от смеха. Он пожал плечами. «Моя кровь падет на твою голову, Элайн! Во веки веков! Ты слышишь? Во веки веков! В ночь, где никто не сидит и не издевается надо мной! Не думай, что я не вижу тебя! Если случится катастрофа, то не по моей вине!» «Спокойной ночи!» — заорал Стэн. В последнем спазме смеха он упал с кушетки и покатился по полу. Джимми подошел к окну и посмотрел вниз на пожарную лестницу и на аллею. Оглторп исчез. Шел сильный дождь. Стены дома пахли мокрым кирпичом. «Но разве это не сумасшествие?» Он пошел к себе в комнату, не глядя на Стэна. В дверях мимо него шелково прошелестела Эллен. «Я ужасно огорчена, Джимми», — начала она. Он захлопнул дверь перед ее носом и повернул ключ. «Проклятые дураки! Ведут себя как сумасшедшие», — проговорил он сквозь зубы. «Что они думают, черт бы их побрал?» Его руки были холодны и дрожали. Он натянул на себя одеяло. Он лежал и прислушивался к монотонному стуку дождя и журчанию льющейся по желобу воды. Время от времени холодный ветер ударял ему в лицо. В комнате все еще плавал мягкий запах кедрового дерева, исходивший от ее волос, от шелкового тела, только что лежавшего на его простынях. Эд Тэтчер сидел на подоконнике, обложившись воскресными газетами. Его волосы посидели, а щеки были изборождены морщинами. Верхняя пуговица на широких брюках была расстегнута, чтобы дать простор круглому брюшку. Он сидел у открытого окна, глядя на сверкающий асфальт, на бесконечный поток автомобилей, сновавших во всех направлениях мимо желто-кирпичных рядов магазинов и красно-кирпичной станции, на фронтоне которой висела черная доска с мерцающими золотыми буквами «Пассаик». Из смежных квартир доносился жалобный воскресный скрежет граммофонов. На коленях у него лежало театральное приложение «Нью-Йорк Таймс». Он смотрел слезящимися глазами в дрожащий зной и чувствовал, как его ребра напрягаются от неотступной боли. Он только что прочел заметку в отделе «В городе и свете». Злым языкам дает обильную пищу то обстоятельство, что автомобиль молодого Стэнвуда Эмери ежевечерне дежурит у театра Никербокер. Говорят, что он постоянно отвозит домой некую очаровательную юную актрису, которая вскоре обещает стать звездой первой величины. Стэнвуд Эмери – тот самый молодой человек, отец которого является главой одной из наиболее уважаемых в городе юридических контор. Он недавно покинул Гарвардский университет при довольно неблагоприятных обстоятельствах и долгое время удивлял горожан выходками, которые, как мы уверены, являются лишь следствием избытка юношеского темперамента. Для понимающего достаточно. Сапиенти сад. Три раза позвонили. Эд Тэтчер уронил газеты и поплелся к двери. «Элли, как ты поздно! Я боялся, что ты совсем не придешь». «Папа, разве я хоть раз тебя обманул?» «Нет-нет, дорогая. Как ты поживаешь? Как дела в конторе? Мистер Элберт в отпуску. Когда он вернется, я, должно быть, тоже получу отпуск. Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной на озеро Спринг на несколько дней. Тебе это будет полезно. Не могу, папочка. Она сняла шляпу и бросила ее на диван. Смотри, папа, я принесла тебе розы. Спасибо. Твоя мать любила красные розы. Ты очень внимательна. Но мне так неприятно ехать в отпуск одному. О, ты, наверное, встретишь там множество старых друзей. Почему ты не можешь поехать со мной? Хотя бы на неделю. Во-первых, мне нужно искать работу. Труппа едет в турне, и я с ними не еду. Гарри Голдвейзер ужасно об этом горюет. Тэтчер снова сел на подоконник и положил газеты на стул. «Папочка, зачем тебе отдел в городе и свете?» «О, я никогда не читаю его. Я просто хотел посмотреть, что это за штука». Он покраснел и сжал губы, засовывая листок между газетами. «Шантажный листок!» Эллен расхаживала по комнате. Она поставила розы в вазу. Острая прохлада разлилась от них в тяжелом пыльном воздухе. «Папа, я кое-что должна тебе сказать. Мы с Джоджо собираемся развестись». Эд Тэтчер сидел, положив руки на колени, сжав губы. Он кивал головой, не произнося ни слова. Лицо у него было серое и темное, почти такого же цвета, как его серый костюм. «Тут ничего не поделаешь. Мы решили, что мы не можем больше жить вместе. Все будет сделано тихо, мирно, как полагается. Мой друг Джордж Болдуин взял это дело на себя». «Он работает в фирме Эмери и Эмери?» «Да». Они молчали. Эллен наклонилась над розами, глубоко вдыхая их запах. Она следила, как маленький зеленый червячок ползает по бронзовому листику. «Честное слово, я очень люблю Джо-Джо, но я схожу с ума от жизни с ним. Я обязана ему очень многим, я это знаю. Лучше бы ты никогда не встречалась с ним». Тэтчер кашлянул и отвернулся. Он смотрел в окно на два бесконечных ряда автомобилей, тянувшихся мимо станции. Они вздымали пыль, сверкали стеклом, эмалью и никелем. Эллен опустилась на диван и бродила глазами по выцветшим красным розам ковра. Раздался звонок. «Я открою, папа». «Здравствуйте, миссис Колветтир». Толстая краснощекая женщина в черном с белыми полосами шифоновом платье, отдуваясь, вошла в комнату. «Простите, пожалуйста, что я так ворвалась. Я только на минутку. Как поживаете, мистер Тэтчер? Знаете, дорогая, ваш бедный отец чувствует себя очень плохо». «Ерунда, у меня только немножко болела спина». «Прострел, дорогая моя». «Почему ты мне ничего не сказал, папочка?» «Проповедь сегодня была очень хорошая, мистер Тэтчер. Мистер Луртон был в ударе». «Я думаю, мне бы следовало изредка ходить в церковь, но я, знаете ли, ужасно люблю сидеть дома по воскресеньям». «Конечно, мистер Тэтчер, это ваш единственный день отдыха. Мой муж тоже любил сидеть дома по воскресеньям, но мистер Луртон совсем не похож на других проповедников. У него такие современные взгляды. Право же, кажется, что вы не в церкви, а на какой-то интереснейшей лекции. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Знаете что, миссис Колветтир, в следующее воскресенье, если будет не слишком жарко, я, пожалуй, пойду. А то я совсем заплесневею». «О, маленькая перемена всем приносит пользу. Миссис Оглторп, вы даже представить себе не можете, как мы внимательно следим за вашими успехами по воскресным газетам. И вообще, это прямо удивительно. Я только вчера говорил мистеру Тэтчеру, что надо иметь большую силу воли и много глубокой христианской веры, чтобы противостоять всем искушениям артистической жизни. Душа радуется, когда подумаешь, какой чистый и неиспорченный вы остались». Эллен упорно смотрела в пол, чтобы не встретиться глазами с отцом. Он барабанил пальцами по ручке кресла. Миссис Колветтир сияла, сидя на диване. Наконец она встала. «Ну, мне пора бежать. У меня ужасно неопытная кухарка, и я уверен, что обед испорчен. Не заглянете ли вы ко мне после обеда? Совсем запросто. Я испекла пирожки, и у нас есть имбирное пиво на случай, если кто-нибудь зайдет». «С величайшим удовольствием, миссис Колвитер», — сказал Тэтчер, с трудом поднимаясь. Миссис Колвитер выпорхнула, шурша пышным платьем. «Ну, Элли, пойдем кушать. Очень славная и добрая женщина. Постоянно носит мне варенье и мармелад. Она живет наверху у своей сестры. Она вдова коммивояжера». «Она съязвила насчет актерской жизни», — усмехнулась Эллен. «Пойдем скорее, а то все будет полно. Избегать толпы — мой девиз». «Ну что ж, не будем копаться», — ворчливым скрипучим голосом сказал Тэтчер. Эллен раскрыла зонтик, когда они вышли на улицу из двери, увешанной с обеих сторон ящиками для писем и звонками. Стена серого зноя ударила им в лицо. Они прошли мимо станции, мимо аптекарского магазина на углу. Оттуда из-под зеленой парусины капала тухлая прохлада холодильников для содовой и мороженого. Они перешли через улицу, увязая в дымящемся расплавленном асфальте, и остановились у ресторана. Часы в окне с надписью на циферблате «Пора есть» показывали ровно 12. Под часами красовался запыленный папоротник. На карточке было написано «Обеды, $1.25». Эллен задержалась на пороге и посмотрела на дрожащую улицу. «Наверное, будет гроза, папа». Невероятно белые облака громоздились на аспидном небе. «Какое красивое облако! Вот было бы хорошо, если бы разразилась гроза». Эд Тэтчер взглянул, покачал головой и прошел в матовую стеклянную дверь. Эллен последовала за ним. В ресторане пахло лаком и кельнершами. Они сели за стол подле двери под жужжащий электрический вентилятор. «Здравствуйте, мистер Тэтчер. Как ваше здоровье, сэр?» «Здравствуйте, мисс». Скуластая кельнерша с обесцвеченными перекисью волосами дружески нагнулась над ними. «Что прикажете, сэр? Жареную уточку или жареного молочного каплуна?»